Впрочем, довольно слов. Итак, впервые за все время я даю отчет в своих поступках. Твой друг не был таким любопытным. С этими словами она отпустила меня. Честное слово, это странная женщина. Мне сдается, что она убежденная последовательница Ринана, но только более искушенная в вопросах страсти. «Что с вами, господа?» — сказал вдруг вошедший в комнату Лемеш. «Почему вы сидите здесь? Мы давно ждем вас к обеду». Маленький ученый в этот день был в особенности в хорошем расположении духа. В петлице его сюртука виднелась новая фиолетовая розетка. «Ну-с», — спросил он, хитро подмигнув глазом, — «вы видели ее?» «Ни Маранж, ни я не ответили ему». Достопочтенный Спардак и гетман Житомирский уже приступили к обеду, не дожидаясь нас, когда мы вошли в столовую. Заходящее солнце бросало малиновые отсветы на кремовую циновку. «Садитесь, господа», — шумно распорядился Лемеш. «Лейтенант де Сент-Ави, вы нам изменили вчера. Вам, следовательно, впервые доведется отведать стряпни нашего повара Куку. Скажите мне потом свое мнение о ней». Слуга-негр поставил передо мной тарелку с великолепной султанкой, залитой ярко-красным, обильно приправленным перцем соусом. Я уже говорил, что сильно проголодался. Рыба оказалась удивительно вкусной, острая подливка возбуждала жажду. «Белая Хагарская, 1879 года», — шепнул мне на ухо гетман Житомирский, наполняя мой бокал ароматной золотистой влагой. Я особенно налегаю на него. Оно совершенно не действует на мозг, ударяя лишь в ноги. Я залпом опорожнил свой бокал. Общество моих соседей по столу сразу показалось мне более приятным. «Эй, капитан Маранж!» — крикнул через весь стол Лемеш моему спутнику, не спеша лакомившемуся султанкой. «Что вы можете сказать об этом представителе вида колючеперых? Его сегодня утром выудили из озера в оазисе. Начинаете ли вы допускать гипотезу о существовании Сахарского моря?» «Да, это рыба солидный аргумент», — начал Маранж. Он внезапно умолк. Дверь открылась, и на пороге столовой показался белый туарег. В комнате воцарилась глубочайшая тишина. Туарег медленно подошел к Маранжу и прикоснулся к его правой руке. «Хорошо», — сказал Маранж, поднимаясь из-за стола, и вышел из комнаты вслед за посланцем. Графин с Хагарским 1879 года стоял между мной и графом Беловским. Я наполнил свой бокал, вмещающий добрых пол-литра, и снова залпом опорожнил его. Гетман бросил на меня сочувствующий взгляд. «Хе-хе!» — усмехнулся Лемеш, подмигивая мне глазом. «Антинея начинает с верхней ступени иерархической лестницы». Достопочтенный Спардак застенчиво улыбнулся. «Хе-хе!» — повторил Лемеш. Мой бокал был пуст. Первым моим движением было запустить им в голову ученого-профессора истории. Но потом я раздумал, наполнил его вином и снова опорожнил залпом. Господину Маранжо только мысленно придется отведать это великолепное жаркое из барашка, сказал профессор, становившийся с каждой минуты все более развязным, отрезав себе основательный ломоть мяса. «Он не пожалеет об этом», — сердито сказал гетман Житомирский. «Это не жаркое, а поджаренный рог муфлона. Куку, очевидно, издевается над нами». «Ответственность за это падает на достопочтенного», — резким голоском возразил ему Лемеш. «Сколько раз я его просил прекратить свои богословские споры с Куку. Господин профессор с достоинством начал достопочтенный Спардек.